Глава 13. Учитывая наступление немцев, линия фронта не была сплошной, и найти подходящую дырку для сотни человек особого труда не составило. Прошли по небольшой ложбинке, выставив наверх по обе стороны по пулеметному расчету, затем дождались их и тихонько двинулись к лесу, в котором планировали устроить лагерь. Добрались, выставили охранение, сухомятку перекусили, костры зажигать запретил во избежание, и стали ждать рассвета. Светать начало примерно через час. Ну что ж, пора начинать делиться, как амебе. Подзываю командиров Михалыча и Аладина, который о чем-то шепчется с Волгиным. Подходят все трое. Ну ладно, у меня тайн нет. Пока. Сергей Дмитриевич, доставайте карту. Сейчас собираете своих и по этому лесу уходите как можно дальше на юго-запад. Там будете почти на месте. День отдыхаете, потом выходите на берег Равки, двигаетесь вдоль реки и ищите, где ганцы переправляются. Таких мест там несколько. Правый берег, в основном лесистый, на восток ведет пара дорог. Ну, а дальнейшие действия на ваше усмотрение. Чем дольше немцы не смогут переправить через реку ни повозки, ни солдата, тем лучше для наших. Старайтесь не держать группу вместе, пусть пятерки рыщут по местности в поисках объектов для диверсий. Только не засветите свою базу. Через неделю возвращайтесь сюда. Если в течение дня никто не подойдет, выходите к своим самостоятельно. Только оставьте нам знак. Например, две зарубки косым крестом вот на этом дубе. Если нам придется раньше уйти, сделаем так же. Вопросы ко мне есть? Нет, Денис Анатольевич, все понятно. Разрешите действовать? Идите, и Бог вам в помощь. Жму руку своего зама, затем смотрю, как собирается его отряд. Вот и все. Последний боец неслышно растворился в утренних сумерках. Хочется надеяться, что вернутся все. Ну, а мы поворачиваем на север и идем до речушки с очень интимным названием Пися. Двигаемся днем, потому как достаточно углубиться в глухой лес и встретить тут немца будет очень проблематично. Но не любят цивилизованных европейцев русские леса. Наверное, еще со времен Ивана Сусанина, которого Глинка потом прославил в своей опере. Его все считали и поныне считают героем и патриотом. А в моем будущем кто-нибудь, наверное, додумается скоро этого крестьянина назвать палачом и организатором геноцида против благородных польско-литовских шляхтичей, несших свет свободы и демократии на Русь. Так, что-то я совсем с собой разболтался, не по делу. Не расслабляться. Витать в облаках потом будем, когда дела сделаем. Третий отряд ушел дальше по берегу до самого Сахачева. Там по дороге должен быть интересный мостик, который надо проверить на взрывоустойчивость. А мы повернули на запад и крадемся в сторону уже известного нам Ловича. Скоро к дядьке Михасю в гости заглянем. Узнаем, что на станции новенького. Только по пути что-нибудь испортим. Тот же мост, например, который через Равку у Болина перекинут. Мне лично он уже не симпатичен тем, что по нему ганцы свободно ездят. Как по своему собственному. Опасаться пока некого, вокруг пустынно, но береженого Бог бережет. Дозоры налегке разослал во все стороны. Остальные бойцы малость притомились со своей и чужой поклажей. Как-никак навьючились мы, будто ослики. Один только Федор свое ружье тащит, не напрягаясь. За спиной, помимо обязательного джентльменского набора диверсанта, еще тренога в сложенном виде, патронов с полсотни. А каждый, между прочим, 200 граммов весит. Десятка два пероксилиновых шашек, детонатор и шнур, да еще у кого-то вещмешок взял. Здоровый бугай. Да и гармончики пошаливают. Вот и прет, как тяжелый боевой слон. Так, пора остановку сделать. Торможу колонну, по цепочке передаю волшебное слово «привал». Народ тихонечко расползается по укромным местечкам. Вечером разведка сбегала к Воле Шедловской, возле которой должна была состояться немецкая газовая атака, которую мы, скорее всего, сорвали в прошлый раз. Во всяком случае, я про применение газов ничего не слышал, а когда пристал с расспросами капитану Бойко, был вежливо послан подумать над режимом секретности, да еще и с цитатами из классиков древнего мира, типа «Во многих знаниях многие печали». И вообще, что вам, Денис Анатольевич, так не имется по поводу обер-лейтенанта и его необычного дыхательного аппарата? В деревне квартирует около роты гансов, так что мы обойдем их незаметно. Хоть и есть искушение зайти в гости, но и поднимать шум преждевременно тоже не хочется. Их коллеги у моста могут насторожиться. Поэтому еще немного стемнеет и идем к мосту. До него верст 8 осталось. Вот там и повеселимся. Дошли, лежим, смотрим. Наверное, когда наши отступали, либо взрывчатки не хватило, либо спички отсырели, либо срочно драпать надо было. Короче, мостик-то через реку целый невредим, и гансы по нему много чего нужного везут своим передовым подразделениям. А рядом, в силу своей немецкой основательности, наладили понтонную переправу. Запчасти для второй такой же сложены на берегу. Я так понимаю, для пехоты, чтобы не мешало тяжелые грузы переправлять на этот берег. Охраняет все это богатство тремя часовыми. Двумя на мосту и одним возле палаток. Их две. Одна поменьше, наверняка для офицера. Побольше, человек на 20. А хорошо, что гансы на этом берегу устроились. Всем кагалам, включая повозки, лошадей. Значит, ждем рассвета. А пока посмотрим, как часовые службу бдят. Гансы здесь не пуганные, а вот что значит глубокий тыл. Боятся, наверное, только одного, своего унтера разводящего. Как только начинает светать, собираю командиров пятерок, ставлю им задачу. Одна остается в тыловом прикрытии. Одна идет к мосту, снимая часовых. Остальные четверо бесшумно окружают лагерь, оставляя свободным только берег. Со стороны моста дважды ухнула сова, значит, там часовых уже нет. Третий пережил своих товарищей на пару минут. Подбираюсь к командирской палатке, откуда слышен заливистый храп. Бойцы тем временем блокируют выход из второй. Ну, начали. Откидываю занавеску на входе, пригнувшись, ныряю внутрь, фонарик в левой руке, оборотень в правой, жму на кнопку. Направляю луч света по звуку на храп, который тут же меняется на хриплый с просонья голос. «Вас ист лос!» Да, собственно, ничего не случилось, просто к вам в гости пришел толстый, пушистый, полярный лис. Вы, майнхер, все равно этого не поймете, поскольку не знаете всех тонкостей великого и могучего русского языка. Но лучше вам от этого не будет. Не давая его обладателю подняться, не сильно бью углом фонаря в висок. Разворачиваю голову, лезвие ножа входит в шею сбоку между ключицей и трапециевидной мышцей, перерезая сонную артерию, яремную вену и трахею. Все, готов клиент. Вылезаю из палатки. Мои показывают мне 7 винтовок, составленных в козлы. Это что же, тут только караул? Тем лучше для нас и хуже для колбасников. Киваю бойцам на маузеры, в смысле, работаем штыками, подрезаю растяжки, палатка оседает вниз, и тут же начинается шевеление с недовольными возгласами. Это даже и лучше, не промахнуться. Какой-то самый прыткий пытается вылезти из парусины, получает мой клинок в печень и валится под ноги. Палатку разрезают и проводят контроль. Или мизеркардию, это как посмотреть. Теперь идем и смотрим, что тут у нас сложено на берегу. Так, брикеты сена, какие-то доски, брусья. На воде качаются 6 жестяных понтонов. Подзываю подрывников, мол, работайте, ребята. Хотя, стоп. А зачем тратить взрывчатку попусту? Взрывателей посылаю минировать уже готовую переправу. По паре шашек между днищевыми досками и жестянкой, думаю, будет достаточно. Командирам групп выдается задача. Натаскать сено на пиломатериалы, переправу и мост, благо что он деревянный, вытащить из воды приготовленные полулодки и сделать из них решето трофейными топорами. После чего две штуки водрузить на будущий костер, остальные утащить на мост и ждать сигнала. Идем дальше. Так, а что это тут так противно воняет? Скипидар в бочке? Замечательно. А рядом еще бочечка поменьше. Там какая-то липкая, тягучая, очень дурно пахнущая масса. Может быть, дёготь? Хрен его знает. Зачем это все тут? Хотел бы я знать. Пропитывать? Настил? Не знаю. Да и не важно это. Озадачиваю двух человек поиском ведер, затем начинаем обильно поливать сено, чтобы лучше горело. Через несколько минут весь берег благоухает специфическим запахом, аж лошадки заволновались. Кстати, надо бы их отвязать, жалко животинку. Еще двое бойцов побежали к коновизе. Группа переправилась по пока еще целому мосту на ту сторону, остались только подрывники. Ко мне подбегает довольно радостный Максим Химик, докладывает, что все готово. Ну, поехали. Даю сигнал, в предрассветной мгле видны огоньки горящих шнуров. Проходит секунд 30, слышны негромкие хлопки взрывов, 4, 5, 6, все. Теперь в каждом корыте по паре больших дыр в днище. Переправа оседает в воду, ее настил и доски на берегу разгораются, освещая неровным багровым светом прибрежные кусты. Пропускаю вперед себя студента с Савелием-бомбардиром, бегу через мост, замыкающим, кричу командирам, чтобы проверили людей, вроде все на месте. Возвращаюсь на мост, к наваленным брикетам сена, воняющим скипидаром и накрытые очень дырявыми лодками. Разжигаю приготовленную трофейную газетку, кидаю в кучу. Язычки пламени, набирая скорость, начинают плясать свой веселый танец огня. В небо поднимается качающийся дымный столб. И вот уже на мосту горит огромный костер. Все, дело сделано. Пока ганцы прочухаются, мост по-любому сгорит. Хорошо, если остатки свай останутся. Командую вперед, и отряд растворяется в лесу.